Возле статуи паладина стояли пятеро серьезных гномов, но они мое внимание не сильно привлекали, успел наглядеться на подобных им при постройке крепости. А вот на еще одну пару существ, что шли через зал к выходу, я засмотрелся, так как ранее еще таких не встречал. От какой именно статуи они двигались, я заметить не успел, да и не слишком старался заметить, так как данное обстоятельство меня мало интересовало, куда меньше, чем сами эти двое. Они имели по паре рук, паре ног и одной голове, шли прямо, но людьми их назвать было сложно. Шерсть на руках, на лице и на всех тех участках тел, что не были скрыты одеждой, заостренные подвижные уши, похожие на кошачьи, заостренные звериные черты лиц, которые, пожалуй, правильнее было бы назвать не лицами, а мордами, черные пуговки, треугольники носов, большие глаза с вертикальным зрачком, делящим радужку пополам, длинные гибкие, подвижные, мохнатые хвосты, отсутствие волос на голове, именно волос, какие растут у человека, вместо них была такая же шерсть, как и во всех остальных местах. Руки этих разумных имели более-менее человеческие кисти с положенными пятью пальцами по три фаланги на каждом, кроме большого, с голыми от шерсти подушечками пальцев и ладонью. Что у них с ногтевой пластиной, я рассмотреть не успел, все ж они находились от меня на весьма приличном удалении, да и неподвижно стоять на месте для того, чтобы мне было удобнее их рассматривать, не собирались. Тут уж, что ухватил взглядом, то ухватил, тому и радуйся. Остальное, до следующей подобной встречи, если таковая будет. Эти двое носили одежду и обувь. Больше того, на них были элементы доспехов, а на поясах висело оружие. У того, который был повыше, еще и большой боевой топор за спиной на специальном ремне болтался. Зверолюды, само собой всплыло название, то ли взятое мною из земных мультиков, то ли как-то слышанное уже где-то здесь. Вот вы, значит, какие не совсем то, чего я ожидал, или уж, скорее, совсем не то. Да, один из увиденных мной двух представителей этой расы, или вида, принадлежал к женскому полу, на что указывали узкая талия, широкие бедра и заметного размера грудь, угадывающиеся под одеждой, но эротичной или, хотя бы, привлекательной назвать эту дамочку у меня язык бы не повернулся. Примерно так же можно было бы попытаться применить это слово к тигрице или пантере, прошедшей в паре десятков метров от тебя. Она не воспринималась чем-то, что может вызывать желание. Нет, она воспринималась, как нечто опасное, как крупный дикий зверь, от которого не знаешь, чего ожидать, который опаску вызывает не в уме, а где-то поглубже, примерно на уровне инстинктов и подсознания. Не человек, трахнуть ее точно не тянуло, хотя в целом, среди людей, каких только извращенцев не встретишь, есть ведь и те, кто на полном серьезе к собакам и лошадям с мулами подкатывают. Но это не мой случай, совсем не мой случай. Ладно, оставим хентай хентайщикам и японцам. Проводив эту пару взглядом до выхода, я снова вздохнул и направился вперед, к подножию той статуи, которую изначально выбрал. Правда, что я там буду делать, когда дойду, совершенно не представлял. Так-то, весь мой план сегодняшнего посещения этого храма, был на уровне. Главное прийти, а там как-нибудь уж само собой. Крайне подробный, надежный и продуманный план гения тактики и стратегии. Но уж, какой есть, другому взяться ниоткуда. Статуя девушки в белом халате мага, по мере моего приближения, становилась все более и более огромной. 7 метров, это же третий этаж многоквартирного дома. Голова моя запрокидывалась все выше и выше, пока я подходил к основанию. Подошел и замер, пораженный. В какой-то неуловимый момент огромная 7-метровая статуя просто исчезла. Совсем. Без каких-либо спец или иных эффектов. Вообще без эффектов. Вот она была только что, возвышалась над головой, а вот ее уже нет. А в паре шагов впереди на совсем небольшом подиуме стоит девушка в белом с чашей огня в руке. Девушка вполне обычного роста, но нет, слава Творцу, ни живая, ни аватар божества, к разговору такого уровня, я нынче готов не был. Нет, это была статуя, невероятно реалистичная, цветная, выполненная на невозможном для моего понимания технологическом уровне, из неизвестного для меня материала, но статуя. Она не шевелилась и не разговаривала. Просто статуя, просто стояла. Я замер в 2 шагах от подиума, рассматривая и восхищаясь работой неизвестного мне мастера. Ведь, неважно, Бог ее создал или человек, она была достойна любования и восхищения. Красивая, подумал я, или произнес вслух, говорил ведь уже как-то, что у меня с этим проблемы после многомесячных периодов добровольно вынужденного одиночества. Не всегда могу различить, где кончаются мысли и начинаются уже слова, как и наоборот. Вредная привычка, даже в перспективе, опасная, но что поделаешь, пока я ее не могу в полной мере контролировать. «Да», — раздался ответ откуда-то чуть позади и левее меня. «Алиса по праву считается красивейшей из семерки, и по этому праву является еще и покровительницей красоты. Богиня смерти, покровительница красоты?» Не оборачиваясь, спросил я, мучительно пытаясь вспомнить, кого же мне эта статуя напоминает, в какой знакомый мне образ складываются черты этого лица. «Ты видишь в этом противоречие?» Последовал ответ от того же голоса, а его источник и обладатель вышел из-за моего плеча и встал рядом, там, где я уже мог без напряжения его рассмотреть. Мог, если бы хотел. «Смерть, процесс не самый эстетичный», — сказал я, продолжая начатый разговор. «С этим трудно не согласиться», — чуть подумав, ответил мой собеседник. А я, наконец, понял. До меня дошло, на кого была похожа эта статуя. Слава Творцу, ни на кого-то из моих знакомых, и точно не на мою первую жену, чего я подсознательно, да и сознательно тоже, опасался, пока шел через арку прохода. Нет, она была похожа на известную голливудскую актрису, Галь Гадот, кажется, если ничего не путаю. Кажется, именно так звали исполнительницу главной роли в «Чудо-женщине». Так вот, статуя была на эту актрису похожа, или актриса на статую, тут трудно сказать однозначно. Да, наверное, и не надо. Тем более, сходство не было фотографическим, оно просто было. Но другим аспектом Алисы является жизнь, а жизнь к красоте имеет уже куда большие отношения, не правда ли? Продолжил мой собеседник. Я нагляделся на лицо статуи и перевел взгляд на того, кто стоял рядом и с такой непосредственностью вел со мной разговор. Это оказался человек, что уже не могло не радовать. Что-то, чем дольше я нахожусь в этом мире, тем больше становлюсь ксенофобом и расистом. Не то, чтобы это был такой уж быстрый процесс, или такая уж радикальная позиция, но толерантным имеет роскошь оставаться только тот, кто непосредственно не сталкивается в быту с представителями тех, к кому он толерантен, с их чуждостью. Причем, не только и не столько внешнего вида, сколько менталитета. Ведь одно дело, умом понимать эту разницу, и совсем другое, увидеть и прочувствовать ее лично. А ментальность ходячей двуногой кошки или существа со сбитой вертикальной настройкой не может не отличаться от человеческого. И, если бы рядом со мной сейчас оказался кто-то из них, мне было бы сложно с ним разговаривать. По крайней мере, хоть сколько-то открыто. Возможно, решил не спорить я. В конце концов, что уж в этом такого, что в одном из бесконечного множества миров, похожих и не похожих друг на друга, за красоту и смерть отвечает одна и та же богиня. Это ничуть не более странно, чем то, что она же отвечает еще и за жизнь с лечением. Действительно, мягко улыбнулся мой собеседник. Был он высок, где-то на полголовы выше меня, черноволосый, худ, также и бледен. Облачен был в нечто напоминающее рясу православного священника, только светлую и безобязательной для них цепи с крестом. Бороды у него также не наблюдалось, как и усов. Приятное интеллигентное лицо, глубоко посаженные умные глаза, сложенные на груди и упрятанные в широкие рукава ладони. «Так ее имя, Алиса?» – спросил я, вернувшись снова к разглядыванию статуи богини. «Да», – кивнул священник. «Хотя, если немного подумать, то кавычки можно бы и убрать, кем ему еще быть, кроме служителя культа. В храме-то одна из семи первых, Алиса Селезнева». «Селезнева?» – невольно расширил я глаза в удивлении. «Та самая, как-то я иначе себе ее представлял». С новым интересом воззрился я на статую, выискивая новые знакомые черты. И, самое интересное, что черты эти стали находиться. Чем больше я всматривался, тем больше мне начинало казаться, что лицо статуи похоже именно на актрису из старого советского фантастического фильма, чем на современную мне голливудскую актрису. Странное свойство. «Та самая», — повернул ко мне голову служитель культа. «Ну, из фильма Кирбулычевская», — попытался подобрать слова я. «Хм, вряд ли она может ей быть, скорее уж просто однофамилица. У вас же, в вашем мире, такое сплошь и рядом встречается». «Ну да, нередко», — вспомнил я свое бытие учителем и количество Поповых с Кузнецовыми, да Ивановых с Васильевыми в журнальных списках каждого потока. «Но, причем тут наш мир?» Не стал заострять внимание на его знания о моей попаданческой природе я. «В конце концов, Про глаза и уши уже упоминал, к чему повторяться. А ждать меня здесь точно ждали, не могли не ждать. Слишком логичным и предсказуемым был мой визит, чтобы его не предсказать и не подготовить встречу. Семеро первыми пришли в наш мир. Тогда он был еще совсем маленьким и слабым, совсем неразвитым. То есть изначально они богами не были, уточнил я. Нет, не были, мягко улыбнулся служитель. Однако это только между нами, хорошо, для широких масс прихожан, боги, это просто боги. Они просто были столько же, сколько был наш мир, неотъемлемая, константная его часть. К чему, на пустом месте, волновать их умы? Еще неизвестно, во что такое новое знание может в их умах вылиться, в том числе, в отношении к нынешним героям. Погоди, начал морщить я лоб в попытке наморщить мозги. То есть ваши боги, это просто вкачавшиеся в кап герои, и никакой мистики, все так просто, не совсем, подарил мне новую мягкую и понимающую улыбку служитель. Все же, на иной уровень и план существования они вышли, возвысившись и поднявшись над уровнем смертных. Их суть изменилась, как и форма существования, как и возможности. И наша религия, это не карго-культ, как ты мог бы подумать. Боги нашего мира действительно существуют, действительно влияют на наш мир и действительно управляют теми аспектами, которые для себя выбрали, которые приняли. Так что, все далеко не просто, а мистика. Продолжай, решил немного поторопить своего собеседника, слишком, по моему мнению, затянувшего паузу, я. Мистика заключается в том, кто же сотворил этот мир. Ведь той истиной, что герой, пройдя определенные этапы своего развития, может стать богом, перейти на уровень энергетического существования, не объяснишь самого появления и существования нашего весьма искусственного и довольно нелогичного, с кучей дыр и игровых условностей, если рассматривать его с точки зрения, и с учетом личного, до призывного опыта вашей, тебя и других героев. А как объясняешь ты? Продолжил пытаться морщить свой мозг я, в попытках угнаться за мыслью своего собеседника, который чертовски профессионально меня забалтывал. Безо всяких «здравствуйте, не хотите поговорить о Боге, мы с ним уже о богах разговариваем, и у меня нет повода перестать или сменить тему». Его создали, снова улыбнулся служитель, до ужаса располагающей улыбкой. Он вообще, весь, в целом, очень располагал к себе. И кто? Творец, расцепил и слегка развел руки ладонями вверх служитель. Творец, тупо переспросил я. Творец, еще немного светлее улыбнулся мой собеседник. Просто, творец, без имени, решил все-таки уточнить у него я. Просто, творец, ответил служитель, можно называть его по-разному. Творец, создатель, архитектор, инженер, проектировщик, созидатель, как угодно. Слов и терминов придумать можно бесконечно много, и все они будут отражать суть, имея разную форму. Лично мне нравится слово творец, оно емкое и простое, без лишнего заумствования или вычурности. Значит, творец, и где он, не знаю, снова светло и открыто улыбнулся служитель, опять слегка разведя руками. А, что ты вообще о нем знаешь, начал что-то подозревать я. Ничего, даже не попытался юлить мой грамотный собеседник, ничего, о нем никто ничего не знает, ни имени, ни какой-то истории, ни каких-то заповедей, законов или заветов, ничего, ниоткуда пришел, никуда удалился, ни как создавал, ни для чего создавал, ни что нам со всем этим делать, только то, что он создал. А, если никто ничего не знает, то откуда известно, что вообще создал? С удвоенной силой наморщил лоб я, в попытках не упустить нити мысль. Жаль, что мозгу морщиться это не очень-то помогало, но ведь кто-то же должен был создать. Стала улыбка служителя не только светлой, но еще и веселой, а руки разошлись слегка шире. Эта улыбка, ей было практически невозможно сопротивляться, хотелось улыбаться вместе с ним, и я улыбнулся, тем более, и шутка получилась более, чем достойная, то есть, творец или создатель, потому, что сотворил или создал, а создал или сотворил только потому, что кто-то же должен был, хмыкнул я. Именно, ответил служитель, такая вот занимательная теология, действительно. А почему тогда храм посвящен Семигера, богам, которые пришли позже, а не одному создателю, который был изначально? Стало интересно мне. Создателю, творцу он тоже посвящен, стало взгляд служителя хитрым, с хорошей такой, не злой и не обидной хитрецой. И где тогда статуя творца, где упоминание о нем, где, в конце концов, место, посвященное ему? А чье место, по-твоему, в центре храма?» Вновь расплылся в светлой и немного довольной улыбке, такой, какая может быть у человека, рассказавшего смешную шутку, на которую все попались. «В центре», — удивился и даже непроизвольно повернулся в указанном его словами направлении я, но ничего там не увидел. «Пожалуй, только небольшое неудобное возвышение в полу, отдаленно напоминающее подиум, только пустой и очень широкий, такой, что уже подиумом не воспринимался, а еще луч света из окна падал именно на этот пятачок незанятого никем пространства, ярко и празднично освещая его. «Да», — ответил рядом со мной стоящий служитель, — «в центре, самое почетное из всех, какие можно было бы придумать, место, и все об этом знают», — выразил через какое-то время сомнение я, понаблюдав за поведением прихожан, которые относились к центру с самым, возможно, полнейшим равнодушием. Они не то, чтобы какого-то уважения к этому месту не проявляли, а вообще туда даже не смотрели. Однако и проходить по центральному возвышению не проходили, спокойно огибая его справа или слева. Чуть поднапрягшись, я вспомнил, что и сам, когда шел от входа к статуе Алисы, на возвышение это не наступил. Просто оказалось влом поднимать ногу, чтобы наступить на эту ступеньку и перейти центр по прямой. Пятачок был небольшой, обход короткий, вот и не наступил. «Нет, еще веселее стал служитель. Зачем? Всем хватает и семи богов. К чему им еще и творец, о котором, тем более, известно настолько мало, что не хватило даже на описание имени или формы? Там пусто, просто потому, что мы не знаем, какой формы должен быть творец. Так сделали бы эту форму человеческой», — предположил я, — «раз уж остальные семеро – люди». «Сделай», — предложил он мне с еще более светлой и радостной улыбкой. «Ты ведь вроде бы артефактор, сделай нам статую Творца, а мы поставим ее в центр, на самое почетное место, чтобы все, наконец, увидели, какой он, и что это именно его место. Жрец, а называть его просто служителем после такого пассажа как-то уже не хотелось», — договорила от всех семи статуй повеяло чем-то, какой-то энергией, силой, не знаю, чем-то, а я внезапно понял, что это квест, квест уровня, квест мифического ранга, или даже круче, квест «Воплоти Творца», мать его за ногу, надо ж так вляпаться. И что-то двух висящих в воздухе кнопочек с надписями «принять», «отказаться» не наблюдается. «Бля», — тихо выдохнул я, а жрец, по-доброму, совсем не обидно рассмеялся и ободряюще похлопал по моему плечу. Глава 28. Его звали Вася. На самом деле, конечно, Василевс, но сам он просил обращаться к нему как к Васе или Василию, на земной манер. У местных-то, насколько я успел заметить, не особенно принято сокращать имена, но ему так больше нравилось, и он действительно был служителем культа. Точнее, его должность называлась не совсем так, она звучала как «жрец Алисы», а совсем полностью и официально — «Василевс жрец Алисы», и даже не высший жрец, и не верховный, просто жрец. Где тогда верховный? А нет его в храме семи, его просто не существует. Не включены жрецы разных богов в единую иерархию. Верховный жрец имена Алисы, да, тот существует, и где-то физически даже есть, но где именно сейчас он пребывает, Вася не знал. Ну или просто мне говорить не хотел, что тоже весьма вероятно. С культом волоса Вася, тоже по его словам, никак связан не был, как и с его белыми жрецами. Сталкиваться, да, иногда сталкивался. В конце концов, в одном же здании обитают. Конкретно с Дикстера знаком был, но вот какими-то общими делами службы связан с ним не был. У него свой бог со своим уставом, у Дикса свой, и это обстоятельство сильно упрощало дело. Ведь идти с просьбой о квесте к тому, кто на тебя еще совсем недавно охотился, как на загонную дичи, вполне возможно, продолжает охотиться прямо сейчас, было бы значительно неприятнее, напряженнее, сложнее, а то и опаснее. А так, Вася легко согласился открыть мне инстанс на королевский этап серии статусных квестов. Название «Уважуха» ему категорически претило. Не нравилось само звучание этого слова. Оно казалось ему грубым и вульгарным, неподходящим к той важной, сложной, ответственной и даже в чем-то великой миссии, к которой оно повсеместно бездумно применяется. Согласился открыть от имени своей богини, со стандартным условием: поставить на новообразованных землях храм в ее честь. Ну, хотя бы маленькую часовенку. Вроде бы так было положено по традиции. Храм, оказывается, тут и так тоже принято, чтобы ставить не общий храм семи, а отдельные храмы в честь кого-то одного из этой семерки. Да и сами культы, Не сказать, чтобы уж сильно в дружественных были отношениях, до открытых религиозных войн, конечно, пока, вроде бы, не доходило, но, как минимум, конкуренция между ветвями точно существовала, и, бывало, что довольно жесткая. Это в столицах крупных государств, объединявших под своей крышей множество различных групп и народов с национальностями и расами, строились общие большие храмы, где позволительно было проводить, как отдельные богослужения каждого культа, так и какие-то редкие, но масштабные совместные мероприятия. Что ж, ожидаемо и здесь. Религия – это политика, и никак иначе. Хочешь править чьим-то умом, завладей его сердцем. Умами правят общественные идеи, общественные строи, а сердцами – идеологи и богословы. Но одно от другого неотделимо. Храм в целом, мне было не жалко слегка раскошелиться и построить культовое сооружение. И можно даже не часовенку, а вполне себе нормальное, полноценное, полнофункциональное здание. В целом, а вот в частности, и я не постеснялся отдельно уточнить у Васи, что же будет, если я этого условия все-таки не выполню, а ничего не будет, молния с неба не ударит, квест не провалится, жрецы в составе отдельного отряда особо прокачанных боевитых особей не придут с предъявами, но вот соседи не очень такое поймут, ведь коронацию уже кто-то проводить должен, а, как ранее уже говорилось, занимаются этим именно священники. Они легитимизируют власть, а нелегитимный король – законная цель для соседей. Его и по окраинам владений пощипать можно, и беспорядки на его территории профинансировать. Не сказать, что они этого с королем, по всем правилам на трон усаженным, делать не стали бы, еще как стали бы, это ж политика. Но с нелегитимным действовать можно наглее, а еще и договора с ним можно не заключать, ссылаясь на это его обстоятельства. Много нюансов, в общем, и все они в области политики, но есть один и в области системы, благословение богини, от имени которой открывался инстанс, и, по словам Василия, это весьма существенная плюшка, терять которую из-за всего лишь расходов на постройку хотя бы номинального храма в ее честь, как минимум, расточительно. «Понимаешь, Иван, — говорил Вася, — когда мы с ним сидели в небольшой комнатке, одной из тех, которых оказалось множество внутри стен храма. Мое предположение о их немонолитности подтвердилось. Между проходами, от прохода до прохода, за спиной статуи Бога, находились помещения, жилые, административные, хозяйственные, подсобные, принадлежащие культу и жречеству этого Бога. Фактически, это был и единый храм, и семь автономных, отдельных храмов одновременно. Довольно спорное и неоднозначное дизайнерское и организационное решение, учитывая упомянутую ранее конкуренцию, но вот существует же, и не передрались пока как-то. Открытие инстанса – это всегда затраты ресурсов, на баронских квестах – несущественные, но, чем дальше по цепочке, тем они выше. Королевский квест, соответственно, самый главный, а значит и самый затратный, но затраты эти берут на себя культы непосредственно сам Бог, именем которого жрец его открывает. Да-да, Иван, не делай настолько скептическое лицо. В нашем мире, я ведь уже говорил, что боги, реально существующие и участвующие в жизни сущности, или даже существа, и на открытие королевского инстанса затрачиваются не только ресурсы культа, но и ресурс энергии божества. Как до этого момента, затрачивался личный ресурс того монарха, который открывал тебе твои предыдущие квесты. Личный ресурс монарха, скривил бровь еще немного сильнее я, именно. Или ты думаешь, что правило о том, что инстансы может открывать лишь третий в династии, это лишь формальность, запас ресурса должен скопиться. Больше скажу, не просто третий легитимный правитель, но обязательно еще и прямой потомок героя, эту династию основавшего. Неважно, насколько дальний, главное, что прямой, да еще и получивший власть из рук в руки от прежнего правителя. Любой другой, рискнувший попытаться открыть инстанс герою, эту попытку провалит, а сам умрет. Ну, или, в самом для себя лучшем случае, очень тяжело заболеет. Но и это тоже не все. Есть в династии более сильные, есть более слабые. Представитель одной способен потянуть открытие лишь баронского квеста, представители другой смогут уже и виконский с графским вытащить. На герцогский замахнуться могут сейчас разве что лейнарголы, хотя, ли, пожалуй, герцогский не потянут. Кто такие ли? Решил уточнить я. Династия ли правит империей Ран? Улыбнулся Василий. Карго 2 ли? И, кстати, небезызвестный тебе Гомер 4 ли? Один из его очень дальних родственников. Очень дальних. Гомер, «Король Ганнелла», — ответил жрец, баюкающий в руках свою чашку с каким-то отваром. А я задумался над сказанным. Не то, чтобы озвученный фактик был для меня сколько-то важным, но интересным, безусловно. «Династия ли очень древняя?» — продолжил Вася тем временем. «И очень многочисленная. Отчасти, поэтому, Альбине Пламенной достаточно легко сошло с рук убийство стольких ее представителей. А император Ран?» — удивился я. «Она ведь, насколько мне довелось услышать, и его убила, а это означает, что Карго не смог бы открывать инстансы, разве нет? Он же, получается, прервал цепочку передачи, убила», — кивнул Василий. «Но только после того, как император подписал официальное отречение и передал власть Карго. Не знаю, какими уж уговорами, хитростью, шантажом, угрозами или пытками она этого добилась, но факт есть факт. Да и, вообще-то, не доказано это, то, что именно она убила. Вроде бы понятно и прозрачно безо всяких доказательств, что она, но не доказано. И официальная версия звучит так, что прежний император серьезно заболел, почувствовав, что болезнь начинает его побеждать, призвал к себе наследников престола, но те, вопреки всем традициям, передрались между собой за право наследования, не успев еще толком прибыть. Выжил в этой борьбе лишь Карго, и только из-за того, что добрался до общей свары позднее остальных. Император, видя отсутствие альтернатив, восхитившись выдающимися личными качествами молодого и бойкого принца, передал власть ему, после чего благополучно скончался от своей болезни. Такова официальная версия, а не официальная, нахмурился я, так как дело касалось не чужого мне человека, как было на самом деле. «Да откуда ж мне знать-то?» — развел руками жрец богини смерти. «Я там не был, свечку в руках не держал, как говорится, а слухов каких только не ходило, да и по сей день ходит». Я помолчал, укладывая в голове сказанное. В принципе, картинка постепенно начинала складываться, не вся и не полностью, но некие общие очертания. «А Наргалы?» — задал вопрос жрецу я. «Наргалы — это совсем иное дело», — облокотившись спиной о спинку стула, начал свой ответ Василий не без видимого удовольствия. «Из этой мощнейшей династии остался к нашему времени всего один представитель, последний, Яга. И его смерти до появления прямого наследника не простили бы никому. Вот как, династия ли сильна своей древностью и количеством прямых передач власти отвлекли? В их роду сила, получается, накапливалась столетиями. И, за счет этого накопления, они в состоянии открывать, как я уже говорил, баронские, виконские и даже графские инстансы. Да и то, последний случай, тот, что с Карго и той мутной историей, скорее всего, мог ослабить их. Но, в целом, Ли, достаточно заурядны. Их предок, Ли Бинвэй, был системно только виконтом, то есть сумел пройти первые два квеста цепочки, да и то не один, а с полной группой совсем непростых помощников, каждый из которых впоследствии оставил след в истории сам по себе, без прямой связки с ним. Королем же Бинвэй стал не системно, а политически, путем завоевания и объединения десятка вольных баронств в одно новое королевство. А вот Наргалы. Наргалы – династия относительно молодая. Относительно ли? Конечно, с их более чем тысячелетней историей. И с прямотой наследования у них случались проблемы. Однако их предок, основатель династии, Анатолий Наргал, системно дошел до герцога. Последний свой статусный квест он, к сожалению, провалил, прервав цепочку. Заново начинать уже не решился. И так-то та волна, что вырвалась из локации, была приравнена, впоследствии, к катаклизму. Однако, системного титула это не отменяет, так как Анатолий был среди тех, кто, в конце концов, зачистил локацию от остатков волны и свалил таки босса. Точнее, не просто был, а возглавлял войска и группу. А системный герцог, это очень и очень круто. Да чего уж там такого крутого, покривился и дернул плечом я. Василий замер с открытым ртом, на полуслове, уставясь на меня. Потом что-то сообразил. А я как-то и забыл, что ты, Иван, пришел королевский квест открывать, а это значит, что ты и сам уже системный герцог. Тебе, понятное дело, конечно, видней. Угу, прямо так я и поверил в его забывчивость. И в то, что он просто так мне всю эту историю рассказал. Просто потому, что к слову пришлось. Ну-ну. «А ты уже оставил потомка?» – перешел он на тему, которой я совершенно не ожидал. Василий даже немного вперед подался, настолько его взволновал этот вопрос. «Потомка?» – не понял я. «Ну, ребенка кому-нибудь сделал, кто-то есть, кто продолжит твою династию. Как, кстати, твоя фамилия, или династию будут от имени вести», буквально бомбардировал меня вопросами он. «Династия Иванов, Ивановых», тогда уж автоматически поправил его я, все еще не придя в себя после основного, первого, самого убойного вопроса. «Ивановых, так Ивановых», кивнул он, отставил чашку, быстро достал откуда-то лист бумаги и пищи артефакт. «Так и запишем», и тут же принялся выводить на нем красивые ровные буквы с симпатичными завитушками. «Так где искать наследника, он уже родился, или следует осуществить пригляд за носящей его женщиной, как ее имя?» «Да нет у меня наследника», нахмурился я, уверен, чуть склонил к плечу голову Вася. «Дело молодое, всякое бывает, за всем и не уследишь, ты подумай, просто вспомни тех женщин, с которыми успел разделить постель в этом мире, а мы уж приглядим, не переживай, точно не дадим пропасть, это же одна из главных обязанностей храмов. Я вам мальчик 16-летний, что ли, чтоб не уметь вынимать вовремя, или не помнить, с кем спал», возмутился я. «Если говорю, что нет детей, значит их нет, а единственная женщина, с которой я делил постель, как ты выразился, это Пламенная, она уж точно в приглядении нуждается». «Пламенная», помрачнел и нахмурился Василий. «Пламенная, это плохо». «Почему?» Напрягся я. «Альбина не может иметь детей», вздохнул Вася. «Она, давно, еще в самом начале своей геройской карьеры попала под одно пакостнейшее проклятие, точнее яд», снова вздохнул и поморщился. Потом взбодрился и вскинулся. «В общем, Альбина, не вариант, Иван, ищи других, нынче тебе это должно быть несложно, ты силен, богат, титулован, налицо не страшен, так что останется только выбрать». «Выбрать?» Снова начал тупить я, не успевая за его резкими поворотами. «Как выбрать?» «Легко», улыбнулся мне Василий и подмигнул. «Говоришь императору, а уж он устроит тебе бал смотр невест, не беспокойся, в лучшем виде устроит, он знает, как это делается. Да зачем мне вообще выбирать, с чего я должен вдруг так срочно становиться отцом? Ну как же, даже слегка растерялся или сделал растерянный вид жрец. Ты ведь в инстанс собрался, да еще и в одиночку. А это риск. Наш мир не может позволить себе рисковать настолько сильной кровью, как твоя. Я не открою тебе инстанс, пока ты не оставишь после себя хотя бы одного потомка. Не имею права, и никто не откроет. Ни один жрец, ни одного бога не станет этого делать. Хотя бы одного, сильнее лезли на лоб мои глаза от его простой логики. Ну да, оно конечно, чем больше, тем лучше, но хотя бы одного обязательно. Без этого никак нельзя. Королевский квест, это не шутки, королевский квест, это да. Глава 29. Вот не зря я так не хотел в этот храм переться. Вот не зря, думал я, стоя уже на улице и почесывая затылок. И инстанс не открыл, и квест запредельного какого-то уровня получил, да еще и задачу по обзаведению наследниками навесили. И, если я что-либо вообще понимаю в логике подобных организаций, задачу эту похерить будет совсем непросто. Даже в том случае, если прямо сейчас я забью на уважуху и уеду к себе в удел, заниматься разведением овец и выращиванием винограда. Почему именно овец, не знаю, просто вот вдруг подумалось, что в моей долинке овцы бы очень неплохо себя чувствовали, а виноград, всегда хотел завести себе нормальный виноградник, дома еще, на земле, да вот только там, климат не сильно к этому располагал, не вызревал в нашей области виноград толком, и хоть ты тресни, а тут, сам Бог велел, как говорится, осталось только разобраться, какой именно Бог, и по какому праву он мне вообще что-то велит. Я опустил руку и сунул ее в карман штанов, да-да, в моих штанах имелись простые, но вполне себе удобные и функциональные карманы. Затем сунул в другой карман другую руку, пнул какой-то камешек так, что он, крупнокалиберной пулей, взлетел и, ударившись о стену стоявшего на краю площади здания, разлетелся в пыль, оставив в этой стене нехилую такую выбойну, почти как от той самой пули. КХМ неудобно получилось, все время забываю про свои нынешние статы, про то, что, по земным меркам, я практически супермен. Только что лучами из глаз не стреляю, а только волшебными пулями. Аккуратнее надо быть. А что, если бы на пути этого камушка не стена встретилась, а случайный прохожий, обычный непрокачанный горожанин, стало бы на одного горожанина меньше. Я-то, понятное дело, отмазался бы все тем же четвертым пунктом уложения, но осадочек бы остался. И у меня, и у других, относительно меня, неловкая ситуация. Однако, злости, мной начавшей овладевать, она практически не остудила. Хотелось дать кому-то в рыло. К сожалению, безадресно, иначе бы пошел и дал. А так, не возвращаться же бить беззащитного жреца прямо под крышей храма его богини, да еще и рядом с храмами еще семи, среди которых, между прочим, еще и некие белые жрецы имеются, специально обученные и тренированные профессионалы по очищению в огне таких вот охамевших прикашеров, как я. В общем, не лучшая идея, совсем не лучшая. Однако, делать-то что-то надо, но особенно-то и нечего, не слишком велик выбор. Только, как и советовал Василий, идти говорить с императором, может, и правда, чего отдельного посоветует. А еще, очень бы хотелось с Альбиной пообщаться, перетереть, как говорится, этот вопрос. Мы ведь, как-никак, с ней в отношениях состоим, не знаю точно, насколько официальных, правда, но это не так и важно, ведь... Кто как, а лично я к вопросу отношений очень щепетильно отношусь. Остался у меня такой пунктик или моральная травма, после первого брака, когда со срочки меня благоверная не дождалась. Вторая хоть безизменно обошлась вроде бы, сперва развод оформила, а только потом себе другого мужика искать стала по крайней мере. Так это до меня было доведено ей и нашими общими знакомыми. Я не знаю, как к нашей связи и сохранению верности относится сама Альбина. Вроде бы мы друг другу ничего не обещали, и, быть может, я для нее, не более, чем интрижка, одна из, но, для нее, может быть, а я к любым своим обязательствам, моральным, в первую очередь, отношусь серьезно, и именно поэтому, кстати, всеми силами и способами, стараюсь их на себя вешать самый минимум. Мысли в голове толпились и толкались, пока ноги неторопливо несли все туда же, в сторону Дворцовой площади, с другой стороны. А куда еще, если я и живу в том районе, и столуюсь, и основные мои деловые партнеры тоже там обитают, извозчика ловить не стал, решил именно пройтись, проветриться, охладить немного разгоряченную прошедшим разговором голову, и это помогало, как минимум, поубивать всех вокруг уже не хотелось, как минимум, не так сильно, как сразу после выхода из здания. Что интересно, вот пока я с Василием разговаривал, рвать и метать не тянуло, я был... Скорее, в жесточайшем ступоре, изумлении, частично, в прострации, самому себе напоминая королевскую кобру, вставшую в полный рост напротив наглого человечишки, что посмел пересечь все мыслимые и немыслимые границы моего личного пространства, и теперь играет на какой-то дудке, считая себя в полной безопасности при том, что змеи, вообще-то, глухи. Однако, как это ни парадоксально, а кобра факира все-таки не кусает, пока он играет ей на дудочке. Также и мне не хотелось размазать жреца по полу, стенам и потолку его кельи, пока он мне улыбался и говорил так открыто, просто и дружелюбно. Но вот, к моменту выхода из храма, анестезия изумления как раз начала проходить, и беспардонная наглость требований этого охреневшего в край жречишки просто вскипятила кровь. В конце концов, я в своей жизни, еще никому и никогда не позволял заглядывать мне под одеяло. С кем? Когда и как я предпочитаю его делить, мое и только мое личное дело, но, возвращаться не стал, по ранее уже озвученной причине, да и получилось бы, вернуться и размазать, я имею в виду, ведь, насколько же хорош в забалтывании этот Василий, вероятность существовала совсем не нулевая, что он сумел бы меня заболтать, заворожить снова, и я понял бы это, только вернувшись на то же место возле первой ступени нижней террасы лестницы, ведущей к храму. Надо запомнить его мимику и характерную жестикуляцию, скорее всего, это у Васи навык какой-то специализированный, вроде харизмы или убеждения, а, может быть, красноречия. Весьма будет полезным научиться подсекать подобных товарищей издали, не вступая с ними в беседу, ибо, последнее, чревато. Да, так-то, возможно, что чисто логически, в рамках своеобразной логики этого мира, такие вопросы, с такими требованиями, да и, вообще, отношением к вопросу обоснованы, ведь, по крайней мере из того, что было произнесено вслух, ничего плохого жрецы не делают, лишь берут под охрану и опеку девушку, оставшуюся без мужчины, с ребенком на руках, причем, насколько я понял, все равно, какого она статуса, достатка или сословия, и, с одной стороны, это слегка успокаивало, не надо волноваться за судьбу своего ребенка, если вдруг, что, он точно не умрет с голоду и не будет прозябать в нищете. В конце концов, быть королем, не такая уж плохая судьба. Очень многие отдали бы правую руку за такую возможность, или даже обе руки. А я вот артачусь, не нравится мне опять что-то. Такой вот я, неблагодарный привереда. Но вот с другой, Делать детей по требованию, а не по велению сердца. Излишний потенциал рассеивается в действии, который раз убеждаюсь в верности этого утверждения. Причем, совершенно не важно, в каком именно действии, и как именно относящимся к тому вопросу, что этот потенциал вызывает. Пусть даже в простой ходьбе или беге. Бег, конечно, лучше, но и ходьба подойдет. Вопрос только в том, сколько именно пройти. Бывает, что от легкого беспокойства, недовольства или обиды, уже через пару-тройку километров следа не останется. А бывает, что и десяток км намотать надо, чтобы лишь слегка протрясти голову от застилающей взгляд красной кровавой пелены. И пару десятков, прежде чем сознание очистится, и лишняя хмарь с мыслей разойдется. Нынче был средний случай. Хватило полутора десятков кварталов, накрученных мной по столице, чтобы прийти в себя и успокоиться настолько, чтобы можно было от мыслей и пинания камушков перейти к каким-то конкретным действиям. Я остановился и огляделся, чтобы сообразить, куда же именно завели меня ноги в моем бездумном вышагивании. И это не была Дворцовая площадь. Вся видимая с моего места часть улицы была мне незнакома. Что, не то, чтобы удивительно, город я вообще знал плохо. Это ведь не Камиш, где я каждый дом, двор и закоулок изучить успел за время своего пребывания. Здесь, в Авалоне, я как-то постоянно озадачен был сильнее, чем в Ганельском Мухосранске. Не оставалось ни возможностей, ни желания на то, чтобы просто гулять и любоваться видами. Ноги мои, однако, умеют думать, пробормотал я, продолжая оглядываться и начиная понимать, где именно я оказался. Местный квартал красных фонарей. В логике не откажешь. Господин что-то хотел, отреагировала на мое бормотание взбодрившаяся леди, что была к остановившемуся мне, ближе всего. Так-то, дамочки тут не толпились, чинно расположившись по две, по три возле входов в рекламируемое заведение. Подозреваю, у них даже очередь своя на эту задачу имелась, расписанная на день вперед. Просто, я, в своей задумчивости, остановился ровно напротив одного из таких входов, вот девочки и оживились. Клиент я, по внешнему виду, не бедный, наверное, нет, продолжая осматриваться по сторонам, ответил ей, ну, может, все-таки, господин, вы выглядите, как человек, которому не помешало бы расслабиться, решила настоять и шагнула ближе ко мне девица, перед тем о чем-то быстро перемигнувшись с двумя другими. Ты думаешь, сказал я и обратил, наконец, внимание конкретно на нее, и, так скажу, пожалуй, посмотреть было на что. Четвертый размер бюста, широкие бедра, талия, хоть и не осиная, но в нужном месте присутствует, рост под 190, да еще и на каблуках, лицо, не лишенное приятности, волосы в какой-то местной замысловатой прическе. Ну и одета именно так, как это позволяет местный весьма мягкий климат, и требует профессия. Короткие, по самое не могу, шорты, колготки-сеточка, черные туфли-шпильки, клетчатая рубашка с коротким рукавом, полы которой завязаны узлом под внушительной грудью, открывая хороший вид на плоский подтянутый живот. Уверенно ухмыльнулась она, а я даже как-то задумался, продолжая смотреть на нее. Мысль возникла, что, может быть, ноги не просто так привели меня именно сюда. Может быть, им даже кто-то помог, кто, ну, например, бог какой-нибудь, их тут много, или богиня. Уверен, подобное маленькое вмешательство вполне в их власти. «Тебя как зовут?» – задал вопрос, продолжавший стоять напротив меня девица репродуктивного возраста. «Я, Марта», – ответила она и чуть-чуть, еле заметно порозовела щеками, смутившись, что выдала ее, как минимум, неполный профессионализм в выбранной профессии. «Высокая, волосы сильные, светлые, не секущиеся, без перхоти, ногтевые пластины на пальцах рук правильной формы, не слоятся, крепкие, ноги ровные, не кавалерийские». Косолапия незаметна, кожа чистая, со здоровым загаром, глаза чистые, яркие, без мутности и поволоки. Магическое восприятие тоже сколько-нибудь серьезных очагов скопления энергии смерти в ее теле не выявляло. Хаем идеально для будущей матери короля, проговорил свою мысль вслух я, чем поверг в замешательство и саму будущую мать, и ее товарок, что продолжали стоять возле двери. «Г, господин, у вас глаза светятся», неуверенно проговорила она, чуть-чуть, на полшага отступая назад. «Пошли со мной», — велел я ей и бросил какую-то монетку, какую-то золотую, какую же еще. «У меня, с недавнего времени, других не водится, не успела еще завестись. Хотя, конечно, если специально поискать, покопаться, то можно и другие найти, все ж, на рынке и в магазинах сдачу мне какую-то давали. Но это, если искать, я ж кинул первую, что попалось. Я, расширившимися от изумления глазами, глядя на монету в своей руке, начала она, затем сжала кулак и вскинула голову. «Я не могу, господин». «Не можешь?» – удивленно изогнул бровь я. «Не могу пойти с вами без разрешения хозяина». «Какого еще хозяина?» – не понял я. «Моего хозяина, господин». «Я, рабыня», – сказала она и привлекла мое внимание жестом к ошейнику на своей шее. «Хаэм, а я-то подумал, что это просто часть рабочей одежды проститутки». «Нет, господин, это не часть рабочей одежды», – отвела глаза в сторону она. «Я вслух это сказал», – глянул я на ее коллег по опасному бизнесу. Те слаженно кивнули. «Хаэм, положительно, долгое одиночество не лучшим образом сказывается на моей психике. Зовите ее хозяина, чего стоите, смотрите», – чуть прикрикнул на них я. Двух из трех стоявших тут же, словно ветром унесло внутрь здания. Ждать пришлось недолго. Очень скоро, буквально, через 3 минуты, на улицу, из дверей выкатился невысокий, полноватый, ярко, с сутенерским блеском одетый мужичонка. Он тяжело дышал, видимо, добирался до выхода бегом. «Господин, чего желаете?» «Я, хозяин этой дылды». «Она вас чем-то уже оскорбила?» Неприязненно бросил взгляд на Марту он. «Я ее покупаю». «Сколько?» Без особого интереса спросил его я. «Господин, она не продается», начал было он. «Тогда я просто спалю, к мясу, тебя вместе со всей твоей халупой, и возьму эту рабыню себе бесплатно», поднял к груди обе свои руки я и пальцами одной покрутил на пальце другой дворянский перстень, как бы поправляя его и одновременно привлекая к нему внимание. Мужичок, видимо, только заметивший эту примечательную деталь моего образа, разом съежился и смертельно побледнел. И, так-то, было отчего. Повторяю вопрос. «Сколько?» «Двес. 300 золотых, ваши. Держи», кинул ему извлеченное из поясного хранилища ядро оранга я. «Сдачи не надо». Мужик дернулся поймать брошенное, пару раз промахнулся, сделал шаг в сторону за ускользающим своенравным шариком и чуть не свалился, но все же поймал. Поймав, разглядел, а, разглядев, вытаращился. «Документы, артефакт управления или что там еще положено», потребовал я, протянув вперед руку. «А, да-да-да, сейчас, засуетился мужичонка. «Я мигом, сейчас, и скрылся в дверях своего заведения под ошалевшими взглядами своих девочек и уже почти не его рабыни. Долго его ждать не пришлось. Времени прошло даже еще меньше, чем перед первым его появлением. «Вот, господин, держите», поспешно, трясущимися руками, протянул мне какой-то браслет-пухлиш. «И вот еще, договор», достал он какой-то пергамент с пищим артефактом. «Договор купли-продажи раба стандартный», тараторил он, пока я с профессиональным интересом рассматривал переданный ранее браслет, оказавшийся артефактом C-ранга. Достаточно простым, не слишком качественно выполненным, но необычным. Мне, по крайней мере, такие ранее не встречались. Правда, с рабством, как таковым, я тоже ранее не встречался. Вот здесь надо вписать имя раба, номер ошейника, так, быстро диктуйте мне номер, шикнул на бестолково переминающихся рядом девушек он. Те тут же полезли к Марте, наклонили ее и принялись диктовать длинный, 8-значный номер. А вот здесь, покончив с записыванием номера, перешел к новым пропускам в строчках пухлиш. Вписываются имена продавца и покупателя. «Как ваше благородное имя, господин?» Поднял на меня вопрошающие глаза он. «Иван Герцог Эппл», спокойно ответил я, чем заставил округлиться глаза слушающих и ловящих каждое наше слово или движение девиц, еще сильнее. «В ваша светлость», чуть не на писк перешел пухлячок, до которого, наконец, дошла вся серьезность ситуации для него и моих угроз. От какого-нибудь мелкого дворянчика, его и его заведение могли ведь и прикрыть, должна же быть у подобного заведения крыша. Просто обязана быть, правда, самому пухлячку может легко быть уже все равно, будут ли у убившего его дворянчика последующие проблемы с крышей или нет. Но тут, не мелкий дворянчик, тут целый герцог, ему чихать вообще на любую крышу, кроме императорской, то есть, мне чихать. Вот тут моя подпись, а вот тут ваша, а сумму сделки какую указывать? По номиналу, с тем же спокойствием ответил ему я, понимая, что вопрос не праздный, и, скорее всего, своим ответом, я этого дельца еще и от части налогов с прибыли отмазываю, ведь цена ядра, 1000 монет только лишь по закупке в гильдии. На свободном рынке же его можно, при достаточной удаче, и в два, и в три раза дороже загнать. А сумма в договоре уже будет прописана, как 1000, что означает, и налог будет только с 1000, если, конечно, я правильно себе представляю местные реалии, и тут вообще есть налоги со сделок с рабами. Готово. Воскликнул Пухлиш и протянул мне готовый пергамент. Готовые пергаменты на подпись. 3 экземпляра. 1, мне, 1, ему, а 3, видимо, в какой-то контролирующий или регистрирующий орган. Хотя, мне-то какая разница, остальные формальности сам уладишь, сказал я, внимательно прочитав все 3 копии, подписав и даже припечатав оттиском своего перстня, как ранее делал с документами, подаваемыми Марком. Марк, интересно, жив ли он? Вроде бы, в ту ночь, в крепости его не должно было быть. Вроде бы я его с каким-то поручением в долину отправлял, на месте с чем-то разобраться. Не помню, с чем, но ведь мог и вернуться. Слушаюсь, ваша светлость. Склонился в глубочайшем возможном для его комплекции поклоне бывший хозяин теперь уже моей рабыни. Я не удостоил его и взглядом. Спокойно убрал в хранилище договор, спокойно надел на левую руку браслет, в действии которого уже успел разобраться, махнул Марте, жестом повелев ей следовать за мной, и двинулся дальше, вниз по улице, на ходу доставая свой новенький мобильный телефон, тот, что был подключен к имперской сети. Надо же обновить игрушку, тем более, что и повод есть. Глава 30. Император в аудиенции не отказал, и это, хорошо, вот только назначил он ее не на прямо сейчас, как мне бы того хотелось, а на придите через неделю, что, в целом, тоже терпимо, но, хотя, как мне сказала перезвонившая после согласования моего вопроса с нужными инстанциями Анна, естественно, не самому же Яга я со своего нового телефона набирал, неделя – это еще очень и очень короткий срок, прямо говорящий о том, насколько серьезно и благожелательно относится ко мне император. Так-то некоторые короли своей аудиенции месяцами ждут, а тут, какой-то герцог, и всего лишь неделя. Наверное, стоило бы даже погордиться таким обстоятельством. Наверное. Но что-то не тянет. Ведь мне же эту неделю чем-то занимать себя надо, где-то жить, что-то есть, а главное, куда-то пристроить и чем-то кормить свое новое движимое имущество, откликающееся на имя Марта. Почему вообще такой вопрос встал? Так меня с ней на территорию Академии не пустили. Вот так вот взяли и не пустили. Ведь, по правилам Академии, студентам, к каковым я все еще формально относился, хоть занятия и не посещал уже длительное время, не разрешалось иметь на ее территории никакой прислуги, тем более, рабов, за воротами. Хоть полный штат содержи и невольников караванами гоняя с рынка на рынок, а на территории, ни-ни, к преподавателям и полноправным магам, правда, это правило не относилось, для них были какие-то другие, посложнее и позамороченнее, со штрафами, содержанием и материальной ответственностью, но, то, преподаватели, а я, студент, так что, безвариативно, нет, и не какое-нибудь дамское нет, а такое себе твердое мужское, то самое нет, которое от слова нельзя, совсем, и тут уж принадлежность к бытовикам не поможет, правило касалось всех студентов, независимо от факультета и курса, так что, нас с Мартой не пустили, одного меня, пожалуйста, сколько угодно, а с покупкой, извините, ваша светлость, но нет, и ведь одну на улице перед входом не оставишь надолго, раб, как выяснилось, вообще имущество проблемное. Кормить надо, одевать надо, кров предоставлять надо, за здоровьем следить и вовремя залечивать любые болячки, надо. Так еще и охрану круглосуточную как-то обеспечивать надо. А то ведь сбежит имущество-то, или уведут, или просто потеряется. Еще, блин, головная боль с этим. Начинаю даже пресловутых земных рептилоидов понимать, тех самых, что нашей планетой за спинами мирового правительства управляют, и которые у нас рабство, как таковое, отменили, неудобное и невыгодное оно модели эксплуатации человека человеком. Цивилизованный капитализм, значительно практичнее, как на него ни посмотри. Шутки, однако, в сторону, делать-то что, дом купи и не мучайся, ответил мне на эту снова неконтролируемо произнесенную вслух мысль Али, в магазинчике которого я со своей покупкой временно и расположился, пробуя новые интересные фрукты и наслаждаясь вкусом тех, что уже были ранее проверены и признаны годными. Ну а что, за всеми этими волнениями, время-то уже обеденное подошло, и самому поесть, и рабыню покормить надо. Дом, задумчиво переспросил его я, В столице, это ж теперь бешеных денег стоит. Наверное, не дороже постройки портальной крепости, улыбнулся купец. Хм, пожалуй, вынужденно согласился с ним. Но это ведь должно кучу времени занять, как вообще это делается? Вот так вот с улицы подойти к любой двери, постучать и спросить. Вы случайно дом не продаете? Можно, конечно, и так, пуще прежнего развеселился Али. И даже, может сработать. Зависит от того, в какую именно дверь постучишься и сколько за этот домик предложишь. Но, вообще, можно и проще, сказал он и достал из кармана своей жилетки кнопочный мобильник под моим совершенно офигевшим взглядом. Так ведь только дворянам разрешено к имперской сети подключаться, снова не удержал я внутри себя свою мысль, позволив ей быть произнесенной. Так, то имперская. Зачем мне имперская? Не переставая довольно улыбаться, протянул Али, отодвигая от себя руку с зажатым в ней аппаратом и чуть подслеповато, прицеливаясь к кнопкам. У купеческой гильдии своя небольшая сеть имеется. Поскромнее, да подешевле. Для дворян неинтересная, а вот нам, в самый раз будет, закончил набирать номер он. Алло, Демьян, здравствуй, дорогой. Видимо, дождавшись ответа с той стороны, заговорил в трубку он. Как здоровье твое, как жена, как дети? Да вот давненько ты ко мне не захаживал, дай, думаю, позвоню, спрошу. Видимо, купеческая сеть была действительно значительно дешевле, чем имперская. С чего я так решил? Ну, так в имперской сети. Минута разговора, золотой. А тут, Али говорил спокойно, неторопливо, с видимым удовольствием осведомлялся жизнью и делами того, кому он звонил. При этом, совершенно не спешил переходить к основной теме звонка. Хотя, а с чего я вообще взял, что именно мой вопрос является основной темой? Быть может, именно желание узнать, как дела у, если не друга, так очень хорошего знакомого, являлось главным. А покупка жилья, просто поводом в неурочный час набрать знакомый номер, скромнее надо быть, скромнее. Помнить, что мир крутится не только вокруг тебя. Однако, как ни длинен был телефонный разговор Али, а все равно, занял времени он куда меньше, чем я бы потратил, пытаясь самостоятельно найти местного риэлтора и договориться с ним. Ведь уже через час мы с Мартой мерно покачивались на мягком сиденье в карете извозчика, сидя напротив невысокого, но презентабельного и располагающего к себе мужичка, который вез нас смотреть первые из подобранных им для меня вариантов столичной недвижимости. Чистенький каменный двухэтажный особняк с черепичной крышей и крыльцом с колоннами, стоящий на участке соток в 70-80, огражденный двухметровым белокаменным забором, подключенный к таким городским коммуникациям, как центральная канализация, водоснабжение, свет и отопление, стоил 250 золотых монет. И это при том, что расположен этот участок с этим домом чуть ли не на соседней улице с Дворцовой площадью, то есть самый, что ни на есть, центр из центров города. Ну, не совсем, конечно, это я немножко утрирую, по всегдашней своей страсти к некоторому преувеличению. Дом, хоть и крутой, но к по-настоящему элитному району Авалона, некому аналогу старого города из Шивея, только местному, носящему немного другое название, не относился. Но сам факт, да и чисто геометрически. И вот я стоял перед крыльцом этого особняка, держал в руках свеженький, оформленный, везде, где положено, договор купли-продажи на этот дом, и медленно переводил взгляд с договора на дом, потом на Марту и обратно. Дом, 250 золотых. Сутенер из того борделя просил за Марту 300. Я заплатил за нее вообще 1000. Да и то, если по номиналу ядра, как и вписали в бумаге. И взгляд мой был таков, что девчонка непроизвольно ежилась и отступала. Видимо, в нем слишком ясно и ярко читалось желание вскрыть коробочку и заглянуть внутрь, чтобы узнать, и чего же в ней таких вот деньжищ стоит-то? Ты, блин, бриллиантами какаешь, что ли? Все ж не удержался и произнес вслух одну из своих мыслей я. Нет, неуверенно ответила она. Или пизда поперек. С еще большим подозрением посмотрел на Марту я. От этих слов она вспыхнула. Даже вроде бы уши слегка покраснели. А, пофиг. Самому себе ответил я и махнул рукой. Мне не интересно. Пошли в дом. Назначаю тебя ответственной за хозяйство. Хозяйство, весь дом и участок. Приноси пользу. А, распахнула в удивлении и непонимании таким резким переходом глаза она. А я что? Ничего, разве кто-то вообще говорил, что я ее для секса покупаю? Нет, так-то понятно. То, что я купил ее именно в борделе, на это как бы намекает, Но именно я, разве об этом что-то говорил? Вообще, эта покупка, это был порыв. Не слишком обдуманный, надо сказать. Просто, я, как и любой нормальный человек, люблю подарки. Нет, оно, конечно, понятно, что некоторые подарки обязывают, и тогда они больше напрягают, чем радуют, и от таких подарков любой будет стараться держаться, как можно дальше. Но в данном конкретном случае, богиня, бог или боги, ничего от меня не требовали, да и не могли требовать. У меня возникла затруднительная ситуация, которая может на неопределенное время отодвинуть дальнейшую работу по расширению и развитию их мира. И они просто подбросили мне наиболее простой, прямой и быстрый способ преодоления этого затруднения. Привели меня к женщине, которая, в силу определенных жизненных обстоятельств, могла бы принять в себя мое семя, без лишних вопросов и сопротивления. И мне, для этого, не было необходимости ее даже выкупать. На самом-то деле, я мог просто с ней переспать, а потом дойти до храма и назвать адрес этого борделя с именем девицы, и все мои затруднения решены. Легко, быстро, без лишних сложностей.